Эмма. «Да он Нельсон лишил меня радости», — говорю я. «Он разбил мою жизнь и заставил меня бояться каждого встречного мужчины. Он заставил меня стыдиться собственного тела». Я делаю паузу, отпиваю воды из стакана. В зале суда очень тихо. Судьи, мужчины и женщины смотрят на меня со своих мест, не мигая. Очень жарко. Стены без окон и бежевые. Адвокаты потеют в своих париках. От скамьи подсудимых меня отгородили двумя ширмами. Я ощущаю там присутствие Дэна Нельсона. Но мне не страшно. Даже наоборот. Эта сволочь отправится в тюрьму. Я плакала, но теперь повышаю голос. «Мне пришлось переехать, потому что я думала, что он может вернуться», — говорю я. «Меня мучили флешбеки и потеря памяти, и я стала ходить к психотерапевту. Я рассталась со своим молодым человеком». Адвокат Нельсона, невысокая, ладная женщина в элегантном деловом костюме под черной мантией, поднимает глаза, внезапно задумавшись, и делает пометку. «Какие чувства вызывает у меня вероятность того, что Дэон Нельсон выйдет под залог?» — говорю я. «Она вызывает у меня тошноту. Он угрожал мне ножом, ограбил и изнасиловал меня самым унизительным образом. И я знаю, на что он способен. Мысль о том, что он сможет, как ни в чем не бывало, гулять по городу, приводит меня в ужас. Я буду чувствовать себя под угрозой, просто зная, что он там». На последнем соображении настоял инспектор Кларк. «Адвокат Нельсона наверняка заявит, что его подзащитный не собирается даже близко ко мне подходить. А если меня пугает сам факт того, что он будет свободен, то есть риск, что я отзову показания. В таком случае все дело развалится. Сейчас я самый важный человек в этом зале. Судьи так и смотрят на меня. Публика тоже затихла. Пока я не начала говорить, я нервничала, но сейчас чувствую в себе силы, чувствую, что все под контролем. Дэон Нельсон не просто меня изнасиловал, говорю я. Он заставил меня жить в страхе, что он разошлет запись того, что сделал всем, кого я знаю. Он действует угрозами и запугиванием. Я надеюсь, что система правосудия отнесется к его прошению о выпуске под залог соответственно». «Браво», — говорит голосок у меня в голове. «Благодарим вас, мисс Мэтьюс. Мы отнесемся к вашим словам со всей подобающей серьезностью», — доброжелательно говорит судья-мужчина. «Если хотите, посидите немного на свидетельской скамье, а когда передохнете, можете идти». В тишине зала суда я собираю свои вещи. Адвокат Нельсона уже встал и ждет разрешения подойти к судьям.